старая и чудесная. Ученики вышли на сцену, выстроились в ряд. Олли стояла последней. Все по очереди делали шаг вперед в пятно прожектора и рассказывали о своих старых чудесных вещах. Теннисная ракетка, часы необычной формы, странный узкий скейтборд. Когда настала очередь Артура, он, ни словом не обмолвившись про гармонь, показал старую книгу с потрепанными уголками страниц. Когда он рассказывал о книге, зрители смеялись, но Олли не слушала, потому что все заглушал громкий стук ее сердца. Она дрожала, она стучала зубами, она не знала, хватит ли у нее сил. Олли посмотрела на дверь. Девочка успела бы еще сбежать прямо сейчас, за дверь, через школьный стадион, домой к Фредди. «Олли!» — раздался откуда-то шепот. Это была мисс Марч, присевшая на корточке возле сцены. «Твоя очередь!» Олли вышла в круг света. Из зала донесся негромкий звук. Он приближался. Зрители обернулись и увидели, как на сцену неспешно поднимается бабушка Артура, встает рядом с детьми. На лице у нее сияла улыбка, а старая гармонь прямо-таки льнула к рукам. Бабушка нажала на кнопки и растянула меха. Зал наполнили восхитительные звуки. Невозможно было поверить, что всего несколько недель назад этот самый инструмент выл и визжал, когда Артур показывал его одноклассникам. Микрофон в руке Олли дрогнул, и девочка произнесла: «Это песня, которой меня научил дедушка». Бабушка Артура встала рядом с ней и, притопывая, заиграла. Олли запела. Она исполняла песню былых времен, старую и чудесную. Их с дедушкой песню. «Всегда рядом».